Алло. Добрый день. Здрасте. Компания «До зарплаты», меня зовут Марина. Удобно вам сейчас разговаривать? Удобно, говорите. Вы ранее обращались в нашу компанию, зарекомендовали себя как надежного заемщика, именно поэтому сейчас хотим вам предложить подать заявку на сумму до 20 тысяч на льготных условиях без начисления ежедневных процентов сроком до 20 дней. Скажите, пожалуйста, какая бы сумма вас могла заинтересовать? Ну, 3010 долларов. Мы подаем заявки в рублях. Так, сколько это в рублях у нас получается? Так, 10 тысяч долларов. А, 8 миллионов. Навыками. Что-что? Да, конечно. Вы хотите на 8 миллионов подать? Да, нормально. 10 тысяч долларов как раз. Изначально говорилось сумма до 20 тысяч рублей. Че, 20 тысяч? Будем подавать заявку. Да нафиг мне ваша нищебродская контора. Мне нужны миллионы, а вообще не 20 тысяч. Это мне так, в ресторан сходить один раз. Доброго, спасибо за уделенное время. Да, не за что. Нищеброды. Алло. Здравствуйте, это Сбербанк, специалист Лескина Наталья Владимировна. Для улучшения качества обслуживания диалоги записываются. Могу услышать Антона Хуанговича. Хуанговича, все правильно, слушайте. Позвонили сейчас вам по кредитной карте, лимитом 44 тысячи рублей. У вас 3 июля осталась задолженность в сумме 2207 рублей. А чем связано, что нет договоренности об оплате? С вами связывались, у вас отказ от оплаты был зафиксирован. Ну, а зачем вы тогда перезваниваете, если уже отказ от оплаты стоит? Так мы вынуждены с вами связаться, раз банк же это расценивает, что вы отказываетесь от обязательств. Бедненький. Сумму долга. Приходится вам делать то, что вы не хотите делать, да? Вы не хотите звонить, но все равно звоните, бедолаги. Мне какая разница? Ну, вы понимаете, последствия, наверное, если не вносить оплату, вам всю сумму долга выставят 43 400 рублей. И что дальше? Одним платежом. И что дальше? Дадут один календарный месяц, то есть 30 дней. А потом? Договор, скорее всего, могут передать в коллекторское агентство, потому что сумма для банка незначительная, вряд ли его в суд будут передавать, там 43 400 рублей. Меня устраивает этот вариант. Скорее всего, будет продано в коллекторское агентство. Ваша... То есть хотите уже быть не клиентом банка, а коллекторского агентства? Ваше АБК со мной не справится. То есть банк уже за действия коллекторского агентства ответственности не будет нести, а банк имеет право это сделать. Эта девушка такая завуалированная угроза, да, за действия коллекторов. Банк не будет ответственность нести. Они точно так же, как и вы, действуют в рамках 230-го федерального закона. Если же они не будут действовать в рамках этого закона, а что там страшного? Два раза в неделю звонить, раз в неделю приезжать? Но у вас информация еще... перейдет в бюро кредитной истории помимо этого, то есть это будет доступно другим банкам на территории Российской Федерации, то есть вы согласны потом, что у вас 10 лет порядка где-то этого срока будет информация о недобросовестном заемщике у вас фиксирована? Да, согласен. Хорошо, тогда я тоже фиксирую отказ, что вы не вносите оплату, то есть дальнейшие действия уже вам... Что не получилось на меня подействовать, да? Ну это же в ваших должно быть интересах. Да, какие интересы? Это же вы не для нас делаете. В моих интересах оставить деньги при себе, а не отдавать... А зачем вы тогда их брали? Не отдавать самому большому в России наебанку. Зачем вы тогда брали? Вы же ими воспользовались. Теперь воспользовался. И что? Ну так я же... Обращайтесь в суд, какие проблемы-то? Или коллекторам отдавайте, или коллекторам. У вас возраст ведь молодой, вы вдруг потом захотите какой-то кредит оформить. Вам уже не дадут этого сделать. Да и хуй съем на самом деле. Какая разница? Вы думаете, нет других способов денег заработать, что ли? Кроме как кредит в вашем говнобанке брать. Не надо выражаться, у нас разговор записывается. И что? Что они записываются? Поэтому ведите корректно деловой да разговор. Да мне плевать на вашу запись. Как вы еще? Словами. Да мне потому что насрать на ваш банк и на вашу запись. Вот и все. Чего вы с ней сделаете? А банк это расценит как мошеннические действия с вашей стороны, да, что вы взяли денежные средства, чтобы их не возвращать. Девушка, ну зачем вы это говорите? Зачем вы позоритесь? Вы пытаетесь 159-ю часть первую пришить? Нахера? Она здесь вообще никак не работает. Вы зачем это пытаетесь сделать, скажите? 159-я часть 1-я. Я ничего не пытаюсь. Вы хоть читали эту статью? Это может так расценить, да вы хоть читали эту статью? Вы хоть читали эту статью вообще? Вы знаете, о чем там говорится? Я вашу позицию услышала, что вы оплачивать не будете. Я вам скажу на всякий случай, чтобы вы больше не пользовались вот этим вот дурацким аргументом. 159-я часть 1-я работает только в том случае, если были предоставлены недостоверные данные при получении кредита. Про неотдачу там ни слова нету. Чего вы думаете, а? Вам всего доброго, до свидания. Пока-пока. Бестолочь. Здравствуйте, Сбербанк России, Боева Наталья Николаевна Антонова, Хуантович, верно? Верно. Вам поступает звонок от банка по поводу кредитной карты. У вас фиксируется долг 2210 рублей. Уточните, пожалуйста, почему не вносите? Ну, не хочу. Чего не хотите? Что-что? По какой причине вы не хотите оплачивать? Девушка, давайте я вам задам тот же вопрос, вы мне на нее ответите, и это одновременно будет ответом на ваш вопрос. Вы хотите получить леща? Антон Александрович, вы сейчас разговариваете с сотрудником банка. И? Соответственно, так как у вас нарушены обязательства перед банком, мы интересуемся, по какой причине вы их не выполняете. Я вам ответил, а вы не поняли значение слова «не хочу». Ну что значит, вы не хотите, у вас есть обязательства. Девушка, вы мне так и не ответили. Производить. Вы так и не ответили. Вы хотите получить леща? Я вам не буду на подобный вопрос отвечать. А почему нет? И сразу все станет на свои места. Вы скажете, нет, не хочу. А я спрошу, а почему вы не хотите? Значит, требование банка оплату кредитной карты произвести в течение 3 дней. Требование банка – это достаточно юридическая операция. Она регулируется, господи, гражданским кодексом, статья 165.1. Будьте любезны, если у вас есть ко мне какое-то требование, то на бумаге, заказанное письмо Почты России ко мне на мой адрес. Вот это будет требование. В дальнейшем, если вы будете не соблюдать условия договора, банк вам выставит требование погашения суммы в полном объеме. Вам поступит от банка такое уведомление. Вот и отлично. Давайте подождем этого момента. Полностью всю сумму зачислить. Ой, да с чего вы взяли, что я ее сразу выплатил? Выполнено. Как говорит один дядька, как разница, сколько не платить. Будет в этом случае передан в суд. Так я, давайте сразу в суд. Давайте сразу в суд. Я вас поняла. Наталья Николаевна, да, вас поняла? Я правильно запомнил? Давайте сразу Правильно. В суд. Давайте не будем жевать сопли, а сразу пойдем в суд. То есть сейчас вы отказываетесь. И там я от вас попрошу в соответствии с законом о защите прав потребителей, 29-я статья, попрошу предоставить у вас определенные документы. И тогда уже будем разговаривать. Фиксирую в этом случае, что оплату да, ваши производить не будете. Я даже тебя ругать не начал еще. Как отказ от оплаты в установленные сроки. А, кстати, а вы в курсе, вы только что нарушили федеральный закон 230, а? Каким образом? А вы позвонили 3 раз за неделю. Вам разрешено звонить 2 раза в неделю. На этой неделе я с вами разговариваю 3 раз. Когда 3 раз? Что-что? Вы разговаривали с нашим сотрудником 8 июля только еще. Да, конечно. Вы что, заметочек вообще никаких не делаете, что ли? Делаем. Ну так а в чем дело-то? 3 раз за неделю. Я вам сообщила. Да у меня все разговоры записаны. Хорошо, в том числе и у нас. Данные я зафиксировала. В дальнейшем, соответственно, коммуникации от банка вам будут поступать. Также ежедневно вам начисляют. Коммуникации? Как могут коммуникации поступать? А? Вы хоть думаете, прежде чем приложение складываете? А что неправильно? Коммуникации было, поступать. Тоже. Звонки могут поступать, письма могут поступать, коммуникации не могут поступать. Коммуникация – это, в принципе, такое действие. Хорошо, поняла вас. Данные я зафиксировала. В этом случае вам всего доброго. До свидания. Ага, и тебе не кашляйте. Алло? Алло. Данный звонок направлен на предотвращение негативных последствий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В целях безопасности дождитесь ответа оператора. Разговор записывается. Легко. Здравствуйте. Хуангович. Угу. Телефон его пригласите. Слушайте. Это вы? Это мы. Компания МБА «Финансы», специалист Баркова Юлия Николаевна, ведется запись разговора. Задолженность от компании «Микредит» 6 февраля текущего года. Вы оформили займ, 142 дня, находитесь в просрочке. Сумма для его закрытия 125 124 рубля. Оплату необходимо внести сегодня, до 3 часов. Ваши действия, где будете вносить оплату, намерены ли вы закрывать данный займ? А вы предыдущих сотрудников разговора слушали, нет? Я вас сейчас слушаю. Ну, мне лень, господа. Я слушаю ваши действия по оплате. Да не буду я ничего делать, пальцем не пошевелю. Вы кто такие вообще? А что, вы денежные средства взяли с целью невозврата? Да кого-то при чем тут? Я у меня кредит брал, вы-то кто откуда взялись? Мы представители кредитора, оплачиваете вы еще пока на условиях компании «Микредит». А как я могу убедить? Я слушаю ваши действия. Работаете от «Микредита». Личный кабинет открывайте, внимательно изучайте. А у меня нет личного кабинета, я сейчас в районе, и у меня ваши нет... Ваши трудности. А, да, ну тогда иди в жопу, дура. Скачивайте. Это все, на что вы способны? Нет, вот вы, чтобы с таким энтузиазмом зарабатывали денежные средства. В соответствии с федеральным законом 230, статья 9, пункт 1, кредитор обязан меня уведомить в течение 30 дней, а при привлечении третьего лица... заказным письмом на адрес мой, на адрес прописки, либо курьером под роспись. Если ты говоришь мне, кошелка тупая, про дополнительное соглашение, то оно заключается уже с должником. А на тот момент, когда я деньги брал, должником я не был. Допустим, понятно? Должника вы будете находиться до тех пор, пока не закроете данный займ. Да хуй я тебе по всему. А больше, на больше я его не способна, кроме как на оскорбление, на переходы на личность. Ты мне ничего сделать вы не можешь. Вы следите за своей речью, иначе помимо долга вы еще будете оплачивать административный штраф. 5.61? А ну-ка попробуй меня привлеки. Шлюха, шлюха. С таким энтузиазмом. Шлюха! Заниматься поиском денег, звонить своим родителям. Привлеки меня по 5.61. Пусть они за вас оплачивают. Тварюга ебучая. Привлеки меня по 5.61. Давай, давай, привлеки меня. Проблемами. Ищите привлеки себе 2-3-4-5 подработок. Слышь, продавайте свое имущество. Да хуя тебе, блядь. А оплата должна от вас поступить сегодня на расчетный счет кредитора. Ага. Как научились брать денежные средства, так научитесь их и отдавать. Берешь, одеваешь барабан на шею и идешь нахуй. Вопрос финансовых обязательств направляется в компанию «Микредит». Вопрос по оплате. Они уже заебались просто складывать в стопочку эти отказы от оплаты. Складывают, уже, блядь, могут повеситься, блядь, с этих стопочки. Слышь, суд пошли. Или давайте коллектором. Коллектором давайте. Животное. Ребята, смотрите. Вот она несет, она вообще не слушает, что я говорю. Ей похуй. Ей надо прочитать скрипт. Эй, ты, передай подписчикам привет. Либо будет переуступка прав требования по сессии. Шкура. Непосредственно общаться с коллекторами, которые... Не хочу с ней разговаривать. Параллельно наебанная, короче. Пускай параллель говорить не нужно. Учитесь лучше слушать, да нахуй пошло. И зарабатывать все, деньги. Все, клади трубку. А не ходить только по микрофону. Клади трубку, иди нахуй. И тратить чужие денежные средства. Компания «Микредит» — это не благотворительный фонд. Они лошьё заебучие. Это коммерсы, ростовщики, которые направлены на то, чтобы обирать людей, которые не знают своих прав. Займа. Поэтому не теряйте время, у вас его осталось крайне мало, начинайте обзванивать родителей. Я тебя игнорирую, я игнорирую твои требования, я игнорирую твой заебучий голос. Мне вообще на тебя похуй. На МП-15, похуй на «Микредит», похуй на приставов, похуй на коллекторов. Алло. Главфинанс Расулов Олег Джавалдинович. Здравствуйте. Как вас зовут? Расулов Азиз Джавалдинович. Меня зовут. Вы слышали? Услышали. Антон Хуангович. Правильно позвонил? Правильно позвонили. Ну да. Замечательно. У вас имеется просроченная задолженность перед МКК, главная финансовая компания, по ранее оформленному вами займу. Ага. На сегодняшний день сумма долга составляет 24 900 рублей. Компания требует погасить задолженность в размере 24 900 рублей не позднее, чем до 13 июля 2020 года. Скажите, вы в добровольном порядке будете решать этот вопрос? А я хочу в недобровольном. Можно? То есть вы отказываетесь от оплаты, да, я так понял вас, правильно? Слушай, ну ты молодец, не самый тупой. Замечательно. Я так понял, по сути разговора вы конструктивно не хотите разговаривать. Ты не готов к конструктивному диалогу. Нет, наверное, ты Антон готов? Хамгович, ты готов? Вы к чему-то не готовы. Ой. Знаете, что я вам скажу? Мы с вами ты готов к конструктивному? Да я знаю, что вы свяжетесь. Ой, что ты спихиваешь свою головную боль на другого сотрудника? Ты сам не можешь зарешать проблему, что ли? Сейчас. Какой ты тогда сотрудник взыскания? Ты говно собачье, если ты не можешь даже, блядь, на человека повлиять. Да, с вами свяжет. Все, клади трубку, иди плачь нахуй.